Гипоксические тренировки. Гипоксические тренировки начались у нас еще в ЦПК, а на Байконуре они проводились каждый день. Это очень крутая штука. Во-первых, благодаря им увеличиваются ресурсы организма. Я даже хотела купить себе домой портативный аппарат для гипоксических тренировок. Кстати, они очень полезны после тяжело перенесенного ковида. Надеваешь маску, подключенную к такому аппарату, и начинается интервальная тренировка. Подачу кислорода то увеличивают, чтобы ты дышал почти чистым кислородом, то уменьшают, как будто ты поднимаешься в гору на 2, 3, 4, 5 тысяч метров и дышишь все более разреженным воздухом. Мы доходили до отметки в 5-6 тысяч метров и часто шутили с нашим врачом Русаной. В этом году поехать в отпуск не получилось, хоть и так попутешествуем. Куда сегодня? Давайте куда-нибудь в Италию. И находили какую-нибудь гору в Италии соответствующей высоты. А если серьезно, гипоксические тренировки повышают выносливость, стрессоустойчивость, предотвращают панические атаки. Ведь в полете могут произойти внештатные ситуации, в которых может ощущаться недостаток кислорода, в том числе и в надутом скафандре. И тогда важна выдержка, умение сохранять спокойствие в кризисный момент. После гипоксических тренировок я стала спокойнее, начала лучше спать.